Глава 9. Первушин напряженно прислушивался. Пусть она добиралась до милиции не 5 минут, а 7, в который уже раз принялся он подсчитывать. Предположим, начальство было занято. 5 минут подождала, потом опять 5 минут объясняла. Сюда они, конечно, на машине, но пусть еще 5 минут. Всего 22 минуты. Раздался звонок с урока. «Домашнее задание», — по привычке напористо проговорила Наталья Степановна, перехватывая последние крохи внимания класса, — «две задачи». «Много», — недовольно пробубнила Тома. «Таблицы логарифмов все измочалишь, пока перерешаешь это». Наталья Степановна рассмеялась, но осталась непреклонной. «Урок закончен», — объявила она и ушла. Пашинцев тотчас вскочил из-за стола и громко поинтересовался. «А где Ланцова-то? Куда она подевалась?» «Мало ли», — отозвалась Тома. «А все-таки?» «Придет у нее и спроси». Тома со стуком открыла какую-то книгу, зашелестела страницами. «Это что?» — удивился Первушин. «Надо почитать физику, — виновата, — сказала Тома, — а то я вчера...» «Ну!» — закричал недовольно Пашинцев. «В такую-то погоду! Может, последний денечек? Сама же вчера говорила!» «Вообще-то меня сегодня не спросят, это я так. Пойдем, правда, погуляем». Они вышли из класса втроем, держась под руки. В середине Тома, справа Пашинцев, слева Первушин. Тома ходила так с этими мальчишками с приготовительного класса. Если они просто рядом будут идти, то это лишние хлопоты себе же. Пашинцев сразу отстанет, поплетется хвостом, а Первушин непременно наступит ей на ногу. По всему этажу с грохотом распахивались двери. Ребятня высыпала в коридор, как это всегда бывает в первые минуты перемены, с преувеличенным шумом и гамом. Кто-то кого-то дергал за косу, кто-то кого-то пытался оседлать, кто-то мчался в припрыжку. Но все в это погожее утро устремлялись в школьный двор. «Рядом есть кто-нибудь?» — тихо спросил у Томы Пашинцев. «Из взрослых». «Никого», — она повертела головой. «Никого нет». «Только спокойно», — предупредил Пашинцев. «Да что такое?» — встревожилась Тома. «Все время смотри, чтобы к нам никто не приблизился». «Смотрю». «Мы послали Ланцову за милицией. Какие-то люди вышли ночью из этой нашей двери. Первушин как раз был в классе». «Да когда это? Когда?» «Сегодня ночью, говорю же». «И что?» «Ты смотришь?» «Никого». «Они хотели его убить». Быстрым зловещим полушепотом продолжил Пашинцев, но отпустили. В школе действует законспирированная группа, которая тщательно скрывается с какими-то целями, наверняка чрезвычайно опасными для нашей страны. Первушин все сильнее злился на Пашинцева. Слишком много тот взял на себя. «Послал Ланцову, а теперь несет черт знает что!» Тома вот-вот хлопнется в обморок. «Он, конечно, боится за меня», — подумал Первушин, «и все же для него это событие — только игра в детектив». «Веня!» — произнес он со смешком в голосе. «Не надо так! Законспирированная группа, что ты придумываешь?» «Да точно я тебе говорю», — перебил его Пашинцев. «Ты не знаешь, на какие штуки способны их спецслужбы». «Как будто ты знаешь». «В отличие от тебя, я читаю, слушаю о политической ситуации по радио», — надменно заявил Пашинцев, «и кое-что могу понять из сказанного между строк». «Тише!» — крикнула Тома. «Тише!» Но Пашинцев уже разошелся. «Ты наивный, прекраснодушный тип. В схватках со злом такие, как ты, всегда погибают». «Знаешь что, Венька?» — закричала Тома зазвеневшим голосом. — «Не язык у тебя, а поганое помело». Первушин засмеялся. Он осторожно прижал локтем к себе подевичьи мягкую и округлую руку Томы. Он знал, Тома, если что, скорее подставит себя под удар, но не позволит ударить его. И Пашенцев тоже, хотя он и трепач. Вокруг он слышал знакомые привычные голоса мальчишек, девчонок. «Кто посмеет меня здесь? При всех!» — убеждал он себя, и, превозмогая страх и свое раздражение на Пашенцева, заставлял себя держаться спокойно. А еще он не переставал прислушиваться. «Сколько же можно ждать?» Даже если Ланцова просидела в ожидании не 5, а 10 минут, что-то случилось. Подскочил Витя Ящиков и возбужденно закричал: 12-й класс! Как всегда, почти все в сборе, идут стеной. Тише ты, остановил его Пашенцев свистящим, слышным, должно быть, на весь коридор шепотом. Не привлекай к нам внимания. «А что?» — сразу же понизил голос Ящиков. «Вы от кого-то скрываетесь, что ли? Да тише ты!» Ящиков уже подцепил Пашенцева под руку. Теперь они двигались настоящей стеной, четверо в ряд. «Гляди, чтобы рядом никого!» — услышал Первушин грозный шепот Пашенцева. «Сегодня ночью...» «Где это? Кто?» «Надо немедленно позвонить в милицию», — решил Первушин. «Если она туда не пришла, то...» «Наверное, ее окликнул кто-то, когда она шла по аллее к воротам, отозвал в сторонку, а потом...» Невозможно было представить, как он сейчас подойдет к телефону, наберет милицейский номер, а вдруг за ним действительно наблюдают. «Все равно звонить надо». Дело теперь было не только в нем одном, что с Ланцовой. В бурливой толпе ребят, не расцепляясь, они спустились по лестнице и зашагали по тяжко скрипевшему от множества ног паркету нижнего вестибюля. «Странно», — подумал Первушин. «Я совершенно не помню, как шел здесь ночью обратно. Как спускался по лестнице, помню, а дальше ни скрипа паркета, ничего. Как будто меня от лестницы какая-то сила перенесла прямо в кровать под одеяло». Но это удивление лишь промелькнуло в его мозгу. Он уже сосредоточился на предстоящем звонке, и когда они свернули к парадному, Первушин решительно шагнул в сторону. Тома испуганно дернула его к себе. «Куда ты?» Вся их четверка остановилась, выпала из потока. «Прошло 25 минут», — тихо сказал Первушин. «А ей с избытком хватило бы 20». 25 — это не так много, как ты думаешь», — возразил Пашенцев. «Подождем у парадного, только снаружи». Но Первушин шагнул к столику. Рука привычно нашла телефон, взяла трубку, зажужжал диск. Он удивился, потому что не заметил, как крутанул его. Он ощутил лопатками знобящий холод своей незащищенности. Но в следующее мгновение к его спине прислонилась Тома, прикрыла его собой. Тотчас же Витя Ящиков закричал повелительно и радостно: «Наши! Сюда, орлы!» Первушин услышал клокочущие басы самых могучих в школе парней — Федорова, Куракина и Березникова. «Без шуток, орлы!» — сказал Ящиков. «Встаньте вокруг Первушина. Вот так!» «Это что, почетный караул?» — полюбопытствовал Березников. «Его могут ударить ножом. Кто?» «Неизвестно. Отбивайте всех, кто бы ни приблизился». «А что случилось?» В трубке щелкнуло. Как и утром, раздался по-командирски строгий, рисковатый голос. «Дежурный слушает». это из спецшколы», — сказал Первушин, мучительно подыскивая слова, чтобы на этот раз объяснить все понятно и убедительно. «Из школы слепых?» — спросил дежурный, не меняя тона. «Да». «Слушаю». «Минут 20 назад к вам должна была прийти наша девушка, Ольга Ланцова. Она у вас?» «Таких справок не даем». Первушин понял, что дежурный сейчас положит трубку, и поспешно, даже чуть плаксиво попросил: «Подождите, пожалуйста, товарищ». «Слушаю». «У нас тут может произойти несчастье. Вы должны найти Ольгу Ланцову. Она пошла к вам с важным сообщением». «Она пошла к нам прямо из школы?» «Да, минут 20 назад». «Она слепая? Немного видит». «Так, разберемся. Только побыстрее. Примем меры». Разговор обежал еще один круг и замкнулся. А дежурный, как показалось Первушину, не понял сути. Необходимо было коротко сказать самое главное. «Товарищ дежурный!» — заторопился он. «Это очень важно». «Я понял». «Скажи, что дело связано с ограблением ювелирного магазина», — зашептал Витя Ящиков. «Слышь, скажи, сразу клюнет». «Тут у нас что-то неладное», — продолжал Первушин, чувствуя, что сказать надо как-то иначе. «Какие-то посторонние люди появлялись». «Скажи, слышь», — настойчиво шептал Ящиков. «С ними надо говорить на их языке». «Да какая же может быть связь с ювелирным магазином?» — подала голос Тома. «Неважно, лишь бы приехали». «Я вам звонил ночью, вернее, в 6:00 утра. Почему никакого внимания?» «Скажи, кому говорят?» «Моя фамилия Первушин». «Записал, мы будем у вас». «Ведите с собой разыскную собаку». «Зачем собака?» «Ну, искать. Эти люди, возможно, и сейчас в школе». «Мы будем у вас», — повторил дежурный. Первушин собрался было вновь спросить о Ланцовой, может, она все-таки там, в милиции, но из трубки уже доносились короткие гудки. Он растерянно подержал ее около уха, затем положил на рычажки и повернулся к ребятам. «Не выдвигайся!» Коротко через плечо приказал Березников. «Стой там!» «Действительно!» — поддакнул Витя Ящиков. «Одной Ланцовой хватит!» «А ты думаешь, что она...» — проговорил через силу Пашинцев с запинкой, «что ее...» «Я ничего не думаю, но факт остается фактом. Ее нет». «Но, может, они ее где-нибудь заперли?» — возразила Тома. «Не обязательно же...» Никто не ответил. Поток ребят, устремлявшихся во двор, иссяк, и никто еще не возвращался в здание. В опустевшей вестибюле в холл со двора доносились звонкие детские голоса, чей-то смех. «И сколько же мы тут простоим таким макаром?» — спросил Первушин, не выдержав затянувшегося молчания. «Сколько потребуется?» — резко ответил Ящиков. «Или, может, тебе жить надоело?» «Раз такое дело, дождемся, пока милиция явится», — проговорил Женя Куракин со своей обычной рассудительностью. «Но только ты скажи толком, Первушин, что это за люди и что им от тебя нужно?» «Я ночью сидел в классе, писал, и вдруг из двери в стене вышли какие-то». «Дверь же замурована!» «Вот именно!» — поддакнул Ящиков. «Они его отпустили», — вмешался Пашинцев. «Но предупредили, если вякнешь, что...» «Ничего себе!» — воскликнул Федоров. «А кто же это?» «Нужно бы, конечно, отсюда перекочевать, пока пусто», — сказал Куракин. «У вас сейчас что?» «Физика», — ответила Тома. «Физкабинет сейчас открыт. Там будет безопаснее». Но Березников засомневался. «Не слишком ли нас мало, чтобы перекочевывать?» «А что, ребята?» — воскликнул Пашинцев. «Что, если нам сейчас же объявить по школьному радио?» Над Первушиным нависла угроза физической расправы. Неизвестные люди угрожают Первушину смертью. Все на защиту жизни нашего товарища. По-моему, это идея. Мы встанем вокруг Первушина таким широким и плотным кольцом, что через него просто не пробиться. «А если Наталья Степановна еще не пришла, не открыла физкабинет», — предположил Березников, переждав эту тираду. «Кому-то придется побежать за ключом. Тогда нас и вовсе останется четверо, ну, пятеро». «Ну, как? Здорово придумано!» — восторженно спросил Пашинцев. «Лучше, мне кажется, пойдем, сколько нас есть», — сказал Первушин. «Постоим у дверей, а кто-нибудь сбегает». «Чего вы молчите?» — не отставал Пашинцев. «А чего бы ты хотел?» — отозвался, наконец, Федоров раздраженно. «Действительно, ты бы еще предложил по городскому радио объявить», — фыркнул Витя Ящиков. В этот момент они услышали быстрые шаги. Из глубины, приближаясь, шла женщина. Ребята мгновенно насторожились, а Березников не растерялся, скомандовал: «Внимание! При малейшей попытке... Первушин, подальше в угол!» На одну коротенькую секунду Тома прижалась спиной к его груди, потом оторвалась, заняла свое место в стенке. Шаги приближались. Вот они уже достигли угла. Сейчас. «Вы что тут стоите, ребята?» — раздался вдруг звонкий голос Марии Александровны. «И все такие насупленные. Что случилось?» «Не останавливайтесь!» — крикнул Березников сорвавшимся от решимости голосом. «Быстро за дверь!» «Саша!» — озадаченно воскликнула Мария Александровна. «Что тут происходит?» «За дверь!» — приказал Федоров. И вслед за этим послышался звук, похожий на короткий вздох. Воспитательницу толкнули, она упала. «Скорее отсюда!» — крикнул Ящиков. «Иначе...» «А она?» — спросил Куракин. «А может, пока в туалет заскочить?» — предложил Пашинцев. «Это ближе всего. Запремся и...» Все это говорилось одновременно, но каждый слышал и понимал друг друга. Просто им необходимо было как можно быстрее обсудить все, чтобы не оказаться в ловушке. «Быстрее отсюда!» — твердил Ящиков. «Навалятся же!» Березников шагнул к лежавшей Марии Александровне и протянул было руку, чтобы помочь ей, но она поднялась сама. «Саша! Игорь!» — говорила она каким-то не своим натреснутым голосом. «Что происходит?» «Мы вам больше не доверяем!» — сердито крикнул Ящиков. «Связались с Уркой! Променяли Павла Владимировича!» «Да вам-то что? К вашему сведению, Борис Иванович не Урка!» «А два срока!» — выпалил кто-то из ребят. Мария Александровна хотела объяснить, какой замечательный человек Борис Иванович, что она любила его еще в институте, что виновата перед Павлом Владимировичем, что все так перепуталось, и не знаешь, кого считать преступником, а кого нет. Но, увидев лица ребят, поняла, они ее не услышат. А тут еще Первушин крикнул: «Где Ланцова?»